Чат. Копирайтеры. Чат номер один. Олег. Привет, Лиза. Лиза. Привет. Лаконично. Ты что, бот? Олег. Кто? Что значит бот? Лиза. Понятно. Пройдешь тест Тьюринга? Олег. Кого? Лиза. Понятно. Олег, не бери в голову. Олег. Хорошо, не буду. Как дела? Лиза. Я буддистка, поэтому мои дела никак. Олег. Ого, а почему никак? Лиза. Понятно. Не бери в голову. Олег. Что делаешь? Лиза. Решаю, кто виноват. Олег. В чем? Лиза. Понятно. А ты, смотрю, начитанный. Олег. А ты палец в рот не клади. Лиза. Еще один такой фразеологизм, и твои шансы хоть что-то положить в мой рот уменьшатся до нуля. Пауза. Лиза. Куда пропал-то, Олег? Олег. Шансы повышаю. Лиза. Как планируешь это делать? Олег. Молчанием, а то ты слишком высокоинтеллектуальная для меня. И да, твои примитивные проверки на образованность я намеренно не проходил, чтобы понять масштаб высокомерия. Более того, хочу расстроить насчет дела никак. Это довольно поверхностное представление о буддизме. И рискну предположить, что твои познания о нем заканчиваются на прочтении Сиддхартхи. Лиза. Сука. Олег. Не бери в голову. Лиза. Сука! Откуда ты такой умный выискался? По лицу так и не скажешь. Олег. Да мне уже говорили. Были бы живы родители, предъявил бы. Лиза. Ты же молодой. Или наврал про возраст? Олег. Нет, все честно, 46. Но я поздний. Лиза. Давно они умерли? Олег. Папа давно, мама полгода назад. Лиза. Извини. Олег. Ничего страшного, это жизнь. Лиза. Это да. А шутить на эти темы можно? Олег. Шути. Лиза. Ты в анкете написал, что первый раз зарегистрировался на сайте знакомств. Олег. Да. Лиза. Раньше мама не разрешала. Теперь на свободу вырвался. Пауза. Лиза. Обиделся? Олег. Нет, никак не могу закончить смеяться. Такая шутка гениальная. Лиза. Сука. Олег. Твой запас ругательств весьма ограничен. Мама не разрешает. Лиза. Мне пора, завтра спишемся. Чат номер два. Олег. Лиза. Дела все еще никак? Лиза. На работе. Олег. Можешь переписываться? Лиза. Я же на работе. Конечно, могу. Олег. У ивенчиков обычно на работе ад, а почему ты такая красивая и, я бы даже сказал, умная? Лиза. Сука. Олег. Я в курсе. Так вот, почему ты торчишь на этом сайте и болтаешь с таким, как я? Лиза. Из милосердия. Это моя корпоративная социальная ответственность. Иначе кто с тобой болтать будет? Ну а ты? Бизнесмен, был женат, есть сын, квартира и дом в Европе. Ты здесь что делаешь? Или наврал, может, все про себя? Олег. Нет, не наврал, все так. Дома даже два. Лиза. Сука. Олег. Не волнуйся. Один только в Европе, второй в Псковской области. Лиза. Никому больше не говори это, а то с тобой перестанут девушки общаться. Олег. А что, Псков проклят? Лиза. Типа того. Ты что тут забыл? Олег. Ну, если честно... Лиза. Господи. Ну давай честно, если по-другому не умеешь. Олег. Серьезное что-то ищу. Лиза. В смысле, женщину, которая трахается с серьезным лицом? Олег. Ага, причем желательно в Псковской области. Нет, просто хочу самых обычных, нормальных отношений. Лиза. Какая тоска. Олег. А ты не хочешь? Лиза. Хочу. Еще как хочу. Секс с серьезным лицом в Псковской области. Это мечта. Нашла, я так понимаю. Олег. Не шутить не можешь? Лиза. Могу. Олег. Так что насчет серьезных отношений? Я не про себя, я просто спросил. Лиза. Люди всегда спрашивают про себя. Отношения? Они все равно закончатся. Зачем начинать? Олег. Жизнь тоже закончится. Зачем тогда жить? Лиза. А меня не спросили, когда рожали. А потом сказали, что самоубийство — это грех. Вот и нет выхода. Олег. Люблю этот декаденс молодых, красивых, умных. Лиза. Все, работаю, спишемся. Чат номер 3. Лиза. Ты что, идиот? Олег. Что не так? Лиза. Эта корзина не влезает даже в нашу переговорную. У тебя что, маленький член, раз ты большие букеты даришь? Пауза. Лиза. Чего молчишь-то, Олег? Олег. Член идет. Лиза. Куда идет? Олег. Фотография идет. Лиза. Дебил. Не смешно. Пауза. Лиза. Ты, конечно, вообще без мозгов. Не такой уж и большой, кстати. Олег. Ракурс плохой. Лиза. Надо было снизу фотографировать. 46 лет, а члена девушкам шлет. Олег. Это первый раз. У меня до сих пор руки дрожат. Лиза. Надеюсь, я могу не отвечать зеркально? Олег. Конечно, не отвечай. Прости, я... Ну, идиот. Лиза. Идиот, согласна. Спасибо за презентацию. И тем не менее, вот ты не подумал, как я этот букет домой попру? На метро. Машины у меня нет. Олег. Не думал, что ты меня на машину так быстро начнешь разводить. Да, я сука, можешь не писать это. Лиза. Сука и дебил. Олег. Внизу стоит машина и водитель. Ждут. Позвони, вот телефон. Он поднимется и поможет. Лиза. Продуманный такой. Это ты на своих дверях столько заработал? Олег. И на окнах. И на мебели. Лиза. Король деревяшек. А мне подаришь дверь или окно? Или шкаф? Хотя нет, подари мне гроб на будущее. Олег. С окном или с дверью? Лиза. Смешно, даже очень. Я задумалась. Давай с окном, если что, вылезу через него. Олег. Тогда сделаю окно побольше, чтобы ты пролезла. Лиза. Сука, сука, сука! Я худею! Я каждый день собираюсь не жрать. Ненавижу тебя. Олег. Пришлю тебе завтра в офис мак-обед. Чат номер 4. Лиза. Сегодня мама приходила. Половину цветов себе забрала. Папу теперь гнобит. Олег. А папе твоему сколько? Лиза. Ой, да папа-то немного старше тебя. Олег. Ты хоть не пугай раньше времени. Лиза. Я приврала, что тебе 40. Олег. А как потом мы будем это объяснять? Лиза. А будет потом? Олег. Ну, если будет. Лиза. Если будет, объясним. Олег, а у тебя были какие-то отношения долгие? Лиза, долгие в твоем понимании это сколько? Олег, ну пару лет хотя бы. Лиза, были, Олег. Олег, чем закончились? Лиза, ничем, просто завяли. Самое обидное расходиться без скандала, просто помогать друг другу вещи собирать, стараясь на трогательные общие фотки не смотреть. И знаешь, когда на прощание обнимаются при мирном разводе? Так тепло с одной стороны, с другой как будто внутри что-то раз и умерло. Я больше не хочу мирно разводиться. Олег. Обещаю, если что, войну. Как думаешь, а почему все умирает? Лиза. Я не знаю, мне просто вдруг становилось неинтересно с человеком говорить. Олег. А разве нельзя с человеком молчать? Лиза. Ну, может, такой человек не попадался? Чат номер 5. Лиза. Я не люблю врать, скажу как есть. Я вдруг поняла, что скучаю и хочу увидеться. Олег. Классное слово, скучаю. Я тоже об этом подумал. Лиза. Ну ты так пишешь, как будто мы выросли вместе, а ты старше почти на 20 лет. Блин, как так получается? Олег. Ну, наверное, мне очень хочется затащить тебя в Псков. Давай увидимся, ты когда можешь? Лиза. Только в субботу. Олег. Черт. Черт, я не могу. Лиза. Почему? Олег. Детский день, я с сыном его провожу. Лиза. Не можешь перенести? Олег. Не могу. Лиза. То есть даже так? Я просто уеду в субботу вечером. Может, надолго. Олег. Я его вижу раз в неделю. Лиза. А меня ни разу. Может, вместе увидимся? Олег. Нет, это неправильно, с ребенком только если мы что-то решим, он же живой. Вдруг ты ему понравишься, а я тебе нет. Лиза. Нет, ты точно не мой ровесник, слишком много рефлексируешь. Не боишься, что я за эту неделю в кого-нибудь влюблюсь и перестану скучать? Олег. Ну, буду надеяться на лучшее. Что остается? Лиза. Вообще-то молодец. Круто. Не ожидала. Я попробую перенести билеты. Увидимся в воскресенье. Олег. Ты из-за меня перенесешь билеты? Лиза. Я попробую. Встреча. Ресторан. Лиза. Олег, это что, твой сын? Олег. Лиз, ну, даже не знаю, ну, это... Лиза. Олег, это кто? Олег. Это Дима. Лиза. Ты что, гей? Олег. Нет. Ты что, нет, конечно, хотя последнюю неделю мы с Димой, можно сказать, живем вместе. В общем, я даже не знаю, с чего начать. Лиза. Ненавижу тебя. Ты можешь собраться, как мужик, и все объяснить? Олег. Это он с тобой переписывался. Лиза. Сука! А он кто? Олег. Он мой пиарщик. Я тогда начал тебе писать, ну, а ты в ответ такое написала, что я понял, что не справлюсь, а ты мне очень понравилась. Я его попросил помочь, ну и... Лиза. Так а ты хоть видел, что он пишет? Олег. Конечно. Мысли вообще-то мои. Ну, почти все. Но я это... Я совсем согласен. Просто я не умею так складно. Не получается. Лиза. Мы же ночью переписывались. Олег. Да, это не очень всем удобно было. Но у меня гостевая комната, хотя консьержка думает, что мы... Лиза. Минуточку. А чей член? Олег. Нет. Конечно, мой. Лиза. Почему-то конечно. Или вы сравнивали и отправили лучший? Дима, у тебя как вообще с членом-то? Дима. Не сравнивали мы ничего. Лиза. Да. И не мог, что ли, пиарщика попросить сфотографировать нормально? Олег. Это вообще-то была моя идея. Я психанул. Ну, не знаю почему. Дима был против. Дима. Я и до сих пор против. Лиза. Хорошо. Зачем ты мне все это рассказал? Предупреждали же, что в сети одни кретины. Олег. Ну, я подумал... Как-то это все нечестно. Тебе же, по сути, Дима понравился. Это же его слова. Да и мне, кажется, ты ему тоже. Да, Дим? Дима. Лиза, ты очень интересная. Я очень хотел с тобой увидеться, если честно. Олег. В общем, я решил вас познакомить. А я, в общем, пойду. Спасибо, Лиз, ты классная. Ты мне очень понравилась. Даже как-то жаль, но я... Ну, просто я сложных слов не знаю. Подучусь, как время будет. Лиза. Олег, это, конечно, сюрреализм. Дима, объясни ему потом, что это. Олег, это Дали, это я знаю. Лиза, ну, короче, я тоже не то чтобы всю переписку сама вела. То есть, ты когда написал, я с подругой сидела, она у нас копирайтер в агентстве, она мне пару идей дала. Что думаешь, я протест, как его, Юнга? Дим, Дима, Тюринга. Лиза, во-во, про Тюринга, думаешь, я знала? А ты так ответил заумно, точнее, Дима, получается. Ну вот она мне все это время и помогала. Так что, Дим, ты прости, но, в общем, я не совсем то, что ты думаешь. Я коллегу ближе. Хотела выпендриться, вот выпендрилась. Олег, ты тоже прости. Знаешь, увидела мужика симпатичный, нормальный такой. Ты когда на первые три вопроса затупил, я так обрадовалась, думаю, вот, наш человек. А ты раз и начал умного включать. Хорошо, Люся меня вытащила. Я, кстати, начала эту Сиддхартху читать. Дима, не эту, а этого. Лиза. Ну да, этого. Крут, конечно. А, ничего не поняла вообще, но затягивает. Олег. Лиз. Я так счастлив. Может, мы, пойдем погуляем, поболтаем по-нашему, по-простому. У меня как камень с души. Лиза. Давай. Безумных слов, да? Олег. Вообще без. Сейчас я в туалет схожу. Сейчас приду. Дима. Лиз, а познакомишь меня с Люсей, с этой? Так пишет круто. Лиза. Хорошо. Вы, правда, похожи. Копирайтеры. Давай телефон, пришлю ее номер. Сейчас предупрежу, отойду и позвонить. Здесь берет плохо. Лиза. Люсь, выручишь? Люся. Чего? Лиза. Помнишь, я тебе про мужика из интернета рассказывала? Люся. Который гробы делает с окнами? Лиза. Ну да, я тут с ним встретилась. Люся. И? Лиза. Представляешь, ему тексты в нашу переписку его пиарщик писал. Он со словом не очень дружит, но сам по себе мужик хороший. Настоящий такой добрый, я, знаешь, даже поплыла, если честно. Я таких вообще не встречала, непонятно из какого мира. И видно, что по жизни умный, просто читал, наверное, мало, но это поправимо. Он с собой этого пиарщика притащил, говорит так нечестно, мол, ты им увлеклась, а не мной. В общем, чудо природы. Я, его чтоб не расстраивать, сказала, что тоже не сама писала, что ты мне помогала, а что я сама тоже не очень чтобы. Люся. Ну ты даешь. Лиза. Ну слушай, он так трогательно стеснялся, здоровый лось, видно, что состоявшийся, а потерялся, как пацан, уходить собрался. Я поняла, что любой ценой его нужно удержать. Ну, пришлось приврать, он сразу расцвел. Сейчас потренируюсь в упрощенной лингвистике, но этот пиарщик теперь требует твой телефон. Я, чтобы легенду дожать, дам ему номер, а ты его слей аккуратненько. Люся. А он? Как? Лиза. Да никак, пишет так себе, мысли явно не его. Смотри сама, переписку я тебе скину. Ну, чтобы ты в теме была. Его Дима зовут. Ладно, я на свидание пошла. Люся. Не умничай там. Лиза, я вообще молчать буду.